Сонет 57. Для верных слуг нет ничего другого, как ожидать у двери госпожу. Так прихотям твоим служить готовой я в ожидании время провожу. Я про себя бронить не смею скуку, за стрелками часов твоих следя. Не проклинаю горькую разлуку за дверь твою по знаку выходя. Не позволяю помыслам ревнивым переступать заветный твой порог. И, бедный раб, считаю я счастливым того, кто час пробыть с тобою мог. Что хочешь делай? Я лишился зренья, и нет во мне ни тени подозрений.